«Один батальон – это тот минимум, который нам необходимо, полковник», – проговорил Гибериак, – «отошлите те силы, которые находятся наиболее близко ко второму. Нам необходимо полностью заблокировать культистов». «Да чтоб тебя, блять! У нас не только проблема с расстоянием, но и с загруженностью дорог и диверсия бунтовщиков. Множество железнодорожных линий заблокированы и работают частями, а автомобильного транспорта серьезно не хватает. К тому же, не стоит забывать, что ситуация с ПО оставляет желать лучшего в плане морали, в случае наступления и отсутствия гвардии велик шанс, что они перейдут на сторону противника, тут уже никакие комиссары с заградотрядами не помогут, потому необходимо снять войска как можно более равномерно. Первые 5 рот смогут прибыть в течение 2 суток, следующие 5, еще через 3. Это была та альтернатива, на которую я все еще мог пойти. Кое-как, но мы все же могли вытащить с фронта еще один батальон, собрав со всех частей понемногу войск. Правда, тогда доставить их на второй фронт будет совсем непросто. Гибериак ответил не сразу. Я вас понял, полковник. Однако предложенные вами сроки неудовлетворительны. Первые 5 рот должны прибыть в течение суток, вторые 5, еще 2. Это максимум, который мы имеем. Вам это понятно? Подобные сроки были выполнимы, но для этого придется серьезно ослабить некоторые участки. Вот только теперь выбора не было. Гибериак был старшим, и его приказ необходимо было выполнять. Да, прим-полковник, выдавил из себя я, однако, учитывая диверсионную активность бунтовщиков, я не даю гарантий, что подобные сроки получится выполнить. По объективным причинам, это ваша зона ответственности, полковник, потому постарайтесь этого не допустить. На этом все, конец связи. Канал отключился и остался в тишине своего штаба. Я понимал, почему Гибериак так переживает, едва ли не паникует. Культисты действительно был страшным противником, который, если дать ему время, мог спровоцировать куда более масштабные восстания. К тому же, он вернулся с кампании, где воевал с культистами, причем так воевал, что не добился серьезных успехов и истощил свой полк, из-за чего его вместе с еще 2 отослали сюда. Он явно не хотел повторения всего того, что было там. Однако он перебарщивал. Он слишком сильно торопился, воспринимал все чрезвычайно серьезно, не видя того, что именно бунтовщики сейчас были куда большей проблемой, так как обладали огромными ресурсами, поддержкой народа, провидцем и понятной всем идеей. Потому надо было постараться отменить приказ. Здесь оставался один шанс – Алтензар. Он был единственным, кто имел такие полномочия. Дальше только лорд-комиссар Харьянди. Однако я крайне сомневался, что вообще станет меня слушать, учитывая, что всеми делами фронта занимался другой человек. «Слушаю вас, полковник Ширкин». Холодным и не сказать, что сильно довольным голосом поздоровался со мной Алтензар. «Прим-комиссар, я звоню вам касательно последнего приказа, который отдал мне прим-полковник Гибериак. Вам уже известно о нем?» «Да, мне о нем только что сообщили», — ответили мне Алтензар. «Я желаю его оспорить». «На каком основании?» Недовольство Алтензара быстро переросло в раздражение вперемешку с возмущением. «Этот приказ угрожает обороноспособности Первого фронта. Нам нужно больше времени, чтобы доставить еще один батальон на второй фронт, минимум 5 суток. Я уже не стал настаивать на том, что и один батальон, тут уж спорить явно будет бесполезно. Обороноспособность Первого фронта находится на достаточном уровне», с еще большим раздражением ответил Алтензар. «У меня есть основания полагать, что бунтовщики постараются пойти в новое наступление после того, как мы выведем войска с фронта. Бунтовщики уже истощили свои силы в предыдущем наступлении, которое, хоть и с потерями территорий, но все же удалось остановить. Нет причин полагать, что они решатся организовать новое наступление. Мы не располагаем достаточным количеством данных, чтобы утверждать наверняка, прим-комиссар. Не стоит забывать, что бунтовщики все еще могут использовать провидца. Вследствие этого есть основания полагать, что остановка наступления – это корректировка их плана. Следовательно, новое наступление на уязвимых участках все еще возможно. Мы уже смогли обмануть провидца, полковник Ширкин. В голосе Алтензара прозвучали нотки высокомерия и одновременно гордости, и для этого пришлось дать культистам захватить огромные территории. Теперь бунтовщики истощены, они остановили наступление, и мы можем сосредоточиться на более важной угрозе. Потому ваш протест отклонен. Продолжайте выполнение приказа прим-полковника, нам необходимо как можно скорее разобраться с тварью. И он туда же, подумал я, все дело было в разнице приоритетов. Они считали самой большой угрозой тварь, в то время, как я, бунтовщиков, вас понял, примкомиссар, произнес я. Последняя надежда была утрачена. Конец связи. Наступила тишина. Я устало откинулся на кресло и выдохнул сигаретный дым. Было тяжело осознавать, что придется выполнить эти приказы. Я слишком хорошо осознавал последствия. Но раз уж надо было это делать, значит, надо было постараться хотя бы с тем, чтобы все прошло хорошо. Ну что ж, приступим. Выдохнул я, доставая очередную, седьмую за сегодня, сигарету и одновременно просматривая карту вместе с данными формирований. Надо было выбрать нужные подразделения. Спустя 10 часов. Клиника Харатамун. Комиссар Августин Мерцелиус. Культисты начали наступление на участке, где вы были, прозвучал голос Шаркина, пока я лежал на своей кровати и смотрел в белый натяжной потолок своей палаты. Я лишь недавно отошел от наркоза после операции, даже ходить нормально не получалось, однако быть в курсе событий все равно нужно было. В атаку пошла тварь вместе с несколькими гвардейцами, что попали в окружение. Они смогли убедить большинство солдат авангарда перейти на их сторону. Основным аргументом стало ваше отсутствие. На это мне даже нечего было сказать. Банальная манипуляция. Даже если бы я хотел остаться или если бы мы точно знали, что наступления там не будет, мне все равно было нечего делать там с поломанной рукой и сотрясением мозга, и я все равно отправился бы на срочную операцию. Лишь некоторые смогли с боем отступить. Потом войска культистов пошли в атаку вместе с гвардейцами и спошниками, что перешли на их сторону, во главе с тварью. Одновременно с этим начались довольно серьезные атаки на близлежащие позиции, мы потеряли некоторые территории, что сковало наши войска. Из-за этого прорыв стал достаточно серьезным, они смогли дойти до штрафного комбината ЦУК. Войска гвардии попытались его остановить, но были перебиты тварью, после чего гарнизон тенеров перешел на сторону культистов. После этого ЦУК был потерян, однако войскам СПО и Протиксам все же удалось сдержать их, чтобы они не вышли за его территорию. Я приказал майору Веркису начать контратаки во фланг культистам, но они отбили атаки, причем без помощи твари. Затем они послали тенеров для того, чтобы начать расширение плацдарма, что у них хорошо получилось. Сказались численное преимущество и недостаток снабжения у нас. Так как они использовали довольно внушительные силы, мы попытались начать контрнаступление на мануфакторумы комбината, но там войска столкнулись с серьезным сопротивлением спошников и с самой тварью. На одном из участков они и вовсе пошли в новую атаку и перекрыли 4 разных магистрали, которые ходили в обход комбината. Сейчас готовим на том направлении контратаку с использованием арбитров. Эти линии слишком важные для обеспечения припасами войск, что находится на другой стороне от прорыва. Все слова Шаркина сопровождались анимацией происходящего на трехмерной карте. Территория, которую контролировали культисты, довольно сильно преобразилась. Вначале это была бесформенная фигура, которая чем-то напоминала полумесяц, только с вытянутым в сторону этого комбината концом. Теперь же от этого конца отходила довольно тонкая, относительно остальных территорий линия, которая доходила до комбината и превращалась в довольно большой объемный прямоугольник с идеально ровными сторонами и с небольшой выпуклостью там, где они захватили перекрестки на окружных трассах, двух железнодорожных, одной пешеходной и одной автомобильно-грузовой. Я закрыл глаза и тяжело выдохнул. Мне было понятно, что все это сейчас происходит из-за Аскирта. Если бы не он, если бы он тогда не повел войска в атаку, этого бы не было. Возможно, атака все равно была бы, даже на том направлении, но ее вполне могли бы отбить или задержать куда сильнее. Тварь была не всесильна, Аскирт и Рингер вполне могли бы ее там остановить своим оружием против нее. Но вышло так, как вышло. Меня злила вся эта ситуация, злила, что все так произошло, однако злиться на друга у меня не получалось. Никак, он хотел, как лучше. Он верил в то, что поступает правильно. В то же время, стоило признать, что все положение дел с культистами в целом не выглядело критической. Во всяком случае, культисты все еще не представляли для нас катастрофической угрозы. Они были серьезно ограничены в ресурсах, особенно в людских, благодаря чему мы могли не беспокоиться насчет того, чтобы они устроили какое-то серьезное наступление. Пока что нам нужно было их остановить и заблокировать, после чего задавить со всех концов сразу. С этим понятно, Последовал от меня ответ Шаркину, что по бунтовщикам. Последние 3 часа активность практически нулевая, лишь на некоторых участках продолжаются локальные бои, но они не имеют какого-то большого значения. Однако у нас другая проблема. А вот это звучало уже нехорошо. Шаркин редко делал такую интонацию. Гиберик приказал собрать еще один батальон и передислоцировать на фронт против культистов. Мои глаза от такого заявления раскрылись на максимум. Он что, спятил? Мне сейчас было не до правил приличия. Я пытался ему доказать, что этого делать нельзя, но он уперся и дал жесткие сроки. Приходится выводить серьезные силы с некоторых участков, чтобы успеть. Сами понимаете, ебаная ты скотина, Гиберик, мысленно произнес я в направлении нашего командующего. А что Элтензер? Отклонил протест и потребовал выполнить приказ, уже смирившимся голосом проговорил Вермант. Ожидаемо. Насколько все плохо, больше всего войск ушло из 3-го батальона, 3 роты и 5 взводов, от такого у меня все в животу свело, еще 3 роты из 4-го батальона, 1 рота и 8 взводов из 2-го, 1 рота и 7 взводов из 5-го. Хотел равномерно распределить, однако сроки слишком сжатые, пришлось действовать так. Понятно, произнес я, внимательно следите за 3-м и 4-м батальонами и укрепите его, чем сможете, любыми войсками, плюс увеличьте резервы. Я сейчас пытаюсь распределить гвардейские части с соседними. Резервы из числа СПО и протиксов подтягиваются, плюс усиливается оборона. Хорошо, в случае чего, сообщайте, полковник. Я вскоре вернусь в расположение полка, надо вначале отойти нормально от наркоза. Я вас понял, комиссар. Конец связи, конец связи. Наступила тишина. Кардиомонитора тут не было за ненадобностью, так что единственным громким звуком тут было мое дыхание в кислородной маске. Как выяснилось, тварь повредила легкие сильнее, чем я думал изначально, из-за чего сатурация упала до 90%, что и вызывало сильную головную боль и тошноту. Система мне, конечно, показывала, что легкие повреждены немного, но она не показывала уровень сатурации в крови, так что о ней я узнал только здесь. Починить же легкие можно было только у механикус, а на это нужно было довольно много времени. Привет, кислородный концентратор, я, блять, не скучал по тебе ни единого дня. Тишина напрягала. Можно было еще, конечно, включить телевизор, но мне не хотелось. Там будут или новости, которые я уже знаю, или экономика, в которой все становилось постепенно только хуже и хуже. Все же, противоинфляционные меры мы так и не смогли принять. Благо, что местные чиновники со своей работой справлялись и экономика вообще продолжала функционировать. Уже хоть что-то. Меня же все больше беспокоило положение дел на фронте. Бунтовщики серьезно продвинулись и еще неизвестно, что будет дальше. Культисты также продвинулись из-за действий Аскирта, а у нас не было возможности всех перекрыть, так как ситуация не только в СПО и прочих структурах, но уже и в самой гвардии была не из простых, из-за чего даже имея внушительные силы, мы не могли положиться на них в полной мере. Слишком много местных солдат были готовы или отступить, или вообще перейти на стороны противника, после чего воевать уже против нас. Пропаганда с этим кое-как справлялась, но чем дальше, тем ситуация тоже становилась хуже. Если уж даже те, кто добровольно пошел в гвардию, перешли на сторону твари, это был серьезным показателем. Стук в дверь. Я удивленно навел глаза туда. Врачи не стучались, а это означало, что это какой-то гость. Довольно неожиданно, мягко говоря. Гостей я точно не ждал. «Войдите», — проговорил я приглушенным из-за кислородной маски голосом. Дверь открылась и внутрь палаты вошел священник, в черной маске и рясе с капюшоном. Руки были сложены вместе и скрыты соединенными рукавами, без каких-либо украшений. Мысленная команда сняла с предохранителя кинжал в правой руке. Прицелиться, выстрелить. Всего одно движение и одна команда, меньше секунды. Попадет в тело с такой силой, что повалит на пол. Потом, выбраться с кровати и добить ногами. Я надеялся, что не придется применять этот план в действии, но подготовиться стоило. На всякий случай, остановившись возле моей кровати, священник сделал поклон головой. «Доброго дня, уважаемый комиссар», — произнес парень, — «меня зовут Эгост Халавир. Я — личный поверенный преподобного архиепископа Абаша». Священник начал раскрывать свои руки. «Приготовиться». Левой рукой он снял капюшон и маску, показывая свое довольно молодое лицо, на вид ему было максимум 25. Правой же рукой он показал металлический диск с рисунком, сантиметра 3 в диаметре. Система ГЛАЗ среагировала на него и показала, что диск был ВОКС-активным и что у него имелось открытое для всех сообщение. Я дал разрешение его прислать себе и открыть. Как выяснилось, там был длиннющий документ, который подтверждал, что парень действительно был поверенным Абаша и что эта монета имела его электронную подпись, подлинность которой тоже была подтверждена. Сканирование лица же подтвердило, что это был действительно Игост Халавир. Сомнения у меня были. Учитывая наличие у Тевгарта Технаренегата и его проделки с подделкой личности Элтензера, я не мог быть в точности уверенным в том, что это был именно поверенный от Абаша. Однако, был шанс, что это все же он. Подделать электронную подпись одного из высших сановников планеты было делом отнюдь не из легких, тут даже личный код полкового комиссара будет не таким сложным. В конце концов, стоило все же его выслушать. Если будет спрашивать что-то важное, пошлю. Нападет — убью, тем более, что по ту сторону двери находились гвардейцы от Вассанского полка, которые заняли эту клинику и подготовили ее для приема раненых. «Я вас слушаю, уважаемый», — произнес я как можно более вежливо. «Преподобный архиепископ послал меня, чтобы получить от комментарий касательно происходящих событий, чтобы иметь возможность принять одно очень важное решение, которое на данный момент горячо обсуждается в Adeptus Ministerum на самом высоком уровне. Интересно, — подумалось мне, — в то, что у Абаши сейчас творились горячие обсуждения, я мог вполне поверить. Все же, тварь заявила о себе, как и мессии. Экклезиархия, конечно, начала активную контрпропаганду, именно она прислала мне тезисы о том, что тварь официально признана просто мощным псайкером, который сошел с ума. Однако этого явно было недостаточно. Что ж, могу понять. Всегда готов помочь Adeptus Ministerum, потому спрашивайте, отвечу, как смогу. Благодарю, уважаемый комиссар. Преподобный архиепископ Абаш хотел узнать, какие перспективы есть у ситуации с еретиками и необходимо ли готовиться к тому, что Adeptus Ministerum будет вынужден созвать фратерис милицию. Все мои живые внутренности сжались в узел, живые мышцы напряглись. Я приложил максимум усилий, чтобы не выказать этого внешне. От последних двух слов стало по-настоящему не по себе. Я понимал, о чем шла речь. Еще в самом начале моего пребывания здесь я спрашивал у Маринура, почему еще Крингасур так хотел, чтобы мы освободили тот злополучный храм имени святой Хинары. Тогда выяснилось, что в экклезиархии хотели созвать фратерис милицию, церковное ополчение. Крингасур этого не хотел, так как тогда бы Барагац, как ветеран гвардии, получил бы должность епископа-милитанта, а это, в свою очередь, дало мы ему огромные шансы получить в дальнейшем титул архиепископа. И теперь Абаш присылал мне поверенного, чтобы лично спросить, нужно ли это делать сейчас. Знал ли он про Барагаца и его стремление стать архиепископом? Наверняка знал, это не могло быть секретом для него. Мог разве что не знать про некоторые его проделки и про реликвии. Как минимум, он мне не позвонил, а именно прислал поверенного, боялся прослушки и явно не бунтовщиков. Или это вообще был человек самого Барагаца, подосланный с поддельной электронной подписью, чтобы узнать, нужно ли это делать, была ли у него скрытая камера, с помощью которой можно было записать мои слова, а потом использовать для того, чтобы убедить епископов созвать фратерис милицию. Узнать я этого не мог, так что и утверждать обратное со стопроцентной уверенностью не мог. Во любом случае, я знал, что тут можно ответить. Лично я считаю, что нам не стоит созывать фратерис милицию, как можно более уверенно ответил я. Наших сил вполне достаточно для того, чтобы решить нынешние проблемы с культистами. Парень посмотрел на спокойным взглядом. «Благодарю за ответ, уважаемый комиссар», — кивнул мне Игост. «Это все, что хотел узнать преподобный архиепископ Абаш. До свидания и выздоравливайте». «До свидания», — ответил я, и священник, развернувшись, направился к выходу. Я вновь остался один в своей палате. Разговор длился чуть больше минуты, и сейчас это казалось максимально странным. Просто пришел, спросил и ушел. Все. Однако этот разговор вышел действительно важным. Если это был человек Абаша, то он получил ответ на свой вопрос, фратерис милицию созывать не нужно, причем даже не из-за Барагаца. Я действительно считал, что этого делать не нужно, так как толпа необученных, плохо вооруженных фанатиков нам явно не поможет, а только хуже сделает. И это еще если не вспоминать, что туда могут просочиться бунтовщики, которые если и не станут проводить агитацию, то получит в руки оружие, а это уже будет серьезной проблемой, в дополнение ко всем остальным, что мы имели. Если это был человек Барагаца, что ж, он теперь знает, что церковное ополчение созывать все равно не будут. А это значит, что тут ему искать нечего. С тобой я тоже разберусь, гнида. Подумал я про себя. На фоне всего происходящего я уже совсем забыл и про Тевгарта, и про Барагаца. Однако их тоже постигнет наказание. Сейчас они, к счастью, не были первостепенной проблемой, но потом я к ним еще вернусь. Стоило, конечно, еще спросить как-нибудь у Абаша, посылал ли он ко мне поверенного, но делать это придется тоже лично. Если это все его, то он явно хотел, чтобы это осталось тайной. А пока что стоило еще отлежаться и идти на фронт. Война продолжалась, и я не имел права просто отсиживаться. Ни Аскирт, ни Филгейрт этого бы точно не одобрили. Глава 97. Спустя сутки. Рядом с вокзалом генерал Кашар Махаргаш. Скитарий Геспасист ДМ-273-138. Дима, поезд проезжал по туннелю узкоколейной железной дороги, в то время, как Дима прятался в одном из неосвещенных технических туннелей, в котором никого не было. Одновременно Скитарий фиксировал количество вагонов и что в них было. Три вагона были простыми платформами, загруженные объектами класса солдат в количестве 150 человек. Все оснащены броней СПО, 60 из них, с дополнительными самодельными бронеэлементами. На вооружении – лазганы, стабберные автоматы и пулеметы, гранатометы. Следующий вагон – пассажирский, переоборудованный в санитарный, о чем свидетельствовали объекты класса санитар внутри. Три вагона – тоже платформы, с грузом, накрытым брезентом, а потому не идентифицированный. Последний вагон, стандартный грузовой, что в нем было, тоже осталось неизвестным, но благодаря анализу глубины проседания рельс на стыке при проезде вагона, стало понятно, что он везет груз весом минимум в 30 тонн. Данные были незамедлительно отправлены по сети ретрансляторов противника с первым уровнем срочности. Подкрепление в виде 150 солдат СПО было достаточно серьезным, чтобы о нем сообщить в штаб. Еще минуту Дима ждал. Пока поезд окончательно уедет достаточно далеко, нужно было снизить вероятность обнаружения с поезда до предельного минимума. Только после этого Скитарий выбрался из коридора и быстрым шагом, одновременно мониторя обстановку с помощью всех своих авгуров и ауспиксов, двигался вперед, в направлении своей новой цели, вокзала генерал Кашар Махаргаш. Это был важный логистический пункт противника, а потому Дима получил приказ выдвинуться туда и наблюдать за поставками. Сейчас это могло помочь фронту. Правда, чтобы выполнить этот приказ, пришлось выбраться из коммуникации и пробираться через коридоры. Вокзал был снабжен отдельным кластером вентиляционной системы, а потому пробраться в него по-другому не представлялось возможным. И спустя минуту акустический ауспикс Димы зафиксировал человеческую речь. «Пон, не могу, нах мы тут ходим постоян?» Прозвучал вопрос от объекта мужчина один, них же не происх. «Потому что надо, пон, надо проверь пути эти сраные. Вдруг колеса сброс постав кто, или взрывчатку, или вообще рельс спиздили», отвечал тому объект мужчина два. «Ха, говор еще, рельс спизд, как же», продолжил мужчина один. Анализ ситуации показал, что оба объекта приближаются по туннелю в сторону Димы, но все еще были скрыты за дугообразным поворотом. Одновременно с этим оттуда начал появляться слабый белый свет, который мог исходить от фонарей. Стало понятно, что необходимо немедленно скрыться, иначе был риск обнаружения. Скитарий сверился с картой и нашел нужное место. «А тебе не рассказ, как мест нас, в туннеле поезд съех с рельс, провернач, так оказ, что там рельса лев не было, его рядом нашел». Начал объяснять мужчина два, пока Дима, ускорившись, добрался до еще одного поворота. Там была приоткрытая дверь, ведущая в жилблок, однако акустические ауспиксы показали, что там находились другие объекты. Минимум 6 штук, четверо спали, еще двое вели беседу. Ситуация осложнялась, заходить туда было нельзя, слишком большой риск обнаружения. Ликвидировать всех шестерых также нельзя, подобное никак не скрыть. К тому же, так как это был жилблок, был риск, что там еще объекты, которых ауспиксы не засекли. Дальнейший анализ показал, что решение проблемы может быть только один, и для этого надо было идти вперед, в ускоренном темпе. Нихуя се, это кого общ? Мужчина один продолжал вести разговор. А вот так, патрулы не в тунне были, а бухали в комкоридах. Ха, громко проговорил мужчина один, пока Дима продолжал быстро идти вперед, навстречу объектам УЗН наших. Во-во. Пока бухали, четверо утырков, что за достогуба, рельс сняли. Они рабочие были, с инструментами, вот и сняли БЫС. И все, состав с оружием под откос, бля, во я поним, обосрат так обосрат. Из-за поворота появились оба объекта. Оба идут по центру, рядом друг с другом. Фонари, маломощные, достаточно только для того, чтобы под ноги светить. Из вооружения, стабберные пистолеты в кобурах. Короткий анализ, затем, планирование действий на основе полученных данных. Вероятность успеха оценена, как высокая. Пригнувшись, Дима оттолкнулся ногами и побежал вперед. Мягкие подошвы издавали совсем немного звука, объекты не слышали его. Вот потому и не спрос мен, нах мы тут. Мужчина 2 заметил движение и посветил на Диму. А, только и успел крикнуть он, отводя руку к кобуре. Поздно. Удар кулака пришелся в горло, вдавливая кадык так сильно, как это возможно. Смерть не мгновенная, но объект более не дееспособен. Не над. Проговорил испуганным голосом мужчина 1, одновременно поднимая руки вверх и опускаясь на колени, не над, умол, я все скаж, тол не убив. Подойдя к нему, скитарий со всей силы ударил его по кадыку, заставив упасть. Несколько секунд судорог и он больше не двигался. Акустические ауспиксы показывали, что больше в туннеле никого не было. Термозрение также показало, что никто за ним не следил из-за какого-нибудь угла. Единственными живыми объектами тут было 6 крыс. Однако, согласно расписанию, по которому здесь ходили поезда, уже через 2 минуты должен был проехать новый поезд. Следовало поторопиться. Оба трупа Дима сложил так, чтобы их горло находились на рельсе, после чего сложил руки обоих объектов вместе, словно они за них держались. Глаза обоим были закрыты. Сценарий предполагал, что объекты решили совершить коллективное самоубийство путем отсечения головы с помощью едущего поезда. Поезд останавливаться не станет, а когда трупы найдут, никто не будет разбираться, из-за чего они совершили самоубийство или вызывать каких-то следователей. Сейчас противнику было не до этого. Поезд приближался и Дима пробежал вперед, чтобы спрятаться в новом ответвлении. Несмотря на то, что поезда двигались быстро, у них были хорошие фонари и был шанс, что машинист его заметит. Риск обнаружения был небольшим, однако даже его следовало исключить. Полминуты и железнодорожный состав начал проезжать мимо скитария, который вновь начал анализировать вагона. 4 платформы с грузами, укрытыми брезентом, 5 пассажирских вагонов, заполненных людьми с самодельной броне, 2 санитарных вагона, грузовой закрытый вагон. Все эти данные также были отправлены в штаб. Сам Дима продолжил идти. Впереди, в 120 метрах, уже виднелся светлый вход на сам вокзал. Но скитарий, пройдя только 20, добрался до нужного места, входу в коммуникационный туннель. В нем были люди, однако они были далеко и они тоже спали, потому Дима продолжил путь. Вначале налево, прямо 15 метров, направо. Там находился лифт, который и был нужен скитарию. С помощью рук он смог вскрыть двери лифта, пробраться в шахту, подняться по лестнице в ней и добраться до нужного входа в вентиляцию. Проползти прямо, затем налево и снова прямо, до самого вокзала. И стоило скитарию приблизиться, акустические ауспиксы уже начали фиксировать человеческую речь. «Дебилы, блять, где этот ебаный ящик? Куда вы его впихнули?» Злым голосом кричал объект мужчина 1. «Та я тут при чем, блядь?» Задал ответный вопрос объект женщина 1. «Нам сказали его впихнуть куда-нибудь, мы и впихнули. Куда он делся, вообще без понятия. Суки ебучие, я вас всех за этот ящик прибью нахуй, блять!» Продолжал кричать объект. «Найдите его, живо. 76-51. Не найдете, оба под трибунал отправитесь. А что это за ящ такой, нах?» Спросил объект мужчина 2 с удивленной интонацией. «Антибиотики там, ебать тебя бутылкой, блять!» Вновь закричал мужчина 1. «На фронт их везут. Отправка через 20 минут. Сука, так что быстро, блять, 76-51, нашли мне его, быстро, да поняли мы, поняли», произнес объект женщина 1, «уважаемый Шагитас», прозвучал голос нового объекта, мужчины 3, «говори, погрузка вагона 6 на путях номер 2 завершена, все 150 коробок под номером 68 погружены, в смысле, блять, 150, там 120 должно было быть, ну, это, на палетах, что вы показали, 150 было, а вы сказали все, что на палетах с номером 68, загружать. Блять, да вы издеваетесь. «Показывай давай». Оба объекта ушли, после чего Дима все же смог приблизиться к вентиляционной решетке. До этого был велик шанс, что кто-то его увидит. «Ебать меня бутылкой, как же?» – проговорил объект мужчина 2. «Ебать тебя бутылкой, старый урод. Талак те, раба у него такая, орать на всех», – ответила ему женщина 1. «Да пошел он нах со своей работой, со своими криками. Пошли, лучше, найдем этот ящик ебаный». Все разговоры также были запротоколированы, проанализированы и сохранены. Ничего важного там найдено не было, но и удалять полученную информацию Скитарий не собирался. Даже такие разговоры могли быть полезными для штаба, хоть и в долгосрочной перспективе. Скитарий начал ползти дальше, пытаясь это делать как можно тише при проходе вентиляционных решеток. Его целью был админкорпус вокзала, где располагалось начальство вокзала и отдавались необходимые распоряжения по снабжению. Именно там можно было получить самую ценную и достоверную информацию. «Суки!» — услышал Скитарий голос объекта мужчина 1. «Вы, блять, конченые что ли? Вы чего наделали, блять? А что не так-то, а?» — задал вопрос мужчина 3. «Я же сказал, что только коробки 68 нахуй. А это, блять, 68/1. Та в смысле? А разница в чем? В чем разница? В чем разница, блять? Тебе объяснить. А ты разницу между стоберным патроном и гранатами для подствольников знаешь? Подствольники? А что это? А ой, бля, я ять. Так, все, что 68/1, убрать с вагона нахуй. Их вообще в другой поезд загружать надо будет. Бля, так они ж на самом дне там. Прозвучал голос женщины 2. Вот значит достанете все, что на них лежит, вытащите то, что нужно, а что достали, запихните обратно. И только попробуйте не успеть до прибытия поезда. Я вас всех троих уебанов под него положу. Дебилы, блять. Вновь послышались шаги. Мужчина 1 уходил. А сколько до поезда там? Задал вопрос мужчина 4. 16 минут, блять. За работу, живо, бля. Проговорил мужчина 4. Пиздец, а ведь была мысль, что что-то не так с этими ящиками. А хули ты молчал тогда? С возмущением спросил мужчина 3. Так ты ж сказал их грузить. Думал, раз сказал, значит надо. Пиздец. Ладно, блять, начинаем. Успеть надо. На этом все трое рабочих приступили к разгрузке уже заполненного товарного вагона закрытого типа. Это облегчило продвижение Диме, вытаскивая из вагона тяжелые коробки. Объекты не обращали на потолок и вентиляционную решетку никакого внимания. Так Скитарий и продвигался, все дальше и дальше, выслушивая диалоги между объектами. Их было достаточно много, но ни один из них не получал, после анализа, высокого уровня важности. Обыкновенные рабочие моменты, только и всего. Вскоре Дима прополз все 200 метров по прямой, завернул направо, начал подниматься по лестнице, повернув налево, потом еще 50 метров. Поворот направо, 20 метров, на 25-й маршрут, полчаса будет на загрузку. «Сообщи батальон Малгастиса, пусть собираются на перроне уже», – произнес мужчина 1, – «их на Грогожина отправляй». Анализ голоса, а также речитативных формулировок показал, что это и был командир вокзала, отвечающий за снабжение. Именно он и нужен был Скитарию. Так, следующий, 45-80 задерживается, там пути обесточились. Замыкание на подстанции. Пропустим 25-11 на 17-й путь. Пусть загружается и отправляется на Харигажара. И последнее, 15-07, на 6-й путь. И для него еще подготовь те 3 вагона, что на 4-м стоят, крайние. Проследите, чтобы все 3 сцепились. Эти 3 пусть оставит на Салхорта, а сам едет на Хилюрта. В смысле, чем загружать? Они полные прибыть должны были, все с лазбатами. Нам же должны были прислать их полными. Да ебать их всех там на Хижгарте, блять, сука. Так, ладно, пусть перетащит с 18-го вагона батареи на 3 вагона, их только в конце суток отправлять. И те 3 вагона дрезиной отгоните в отстойник, чтоб не мешали. Та не знаю, какой, найди, где место есть. И в темпе там, на Хилюрта должны немедленно отправляться. Так, все, работай, другая линия. Мужчина 1, судя по звуку, нажал на кнопку телефона. Макругаш у телефона. Ага, нет, путей нет уже. На вагонрим отправляйте, у меня мест нету. Вот прям вообще, вот прям абсолютно. Вот даже на самый крайний случай нет. Даже в отстойниках, даже в резерве. Ничего у меня нет. Все, до связи. Акустические ауспиксы зафиксировали, что трубку телефона положили на место. Фу-уха, блять. Устало произнес мужчина 1, после чего его телефон зазвонил снова. Дима продолжил слушать, одновременно отправляя все полученные данные в штаб. Это была важная информация, которая могла повлиять на фронт. Ведь информация о том, куда отправляются дополнительные подкрепления или даже припасы, могло показать командованию, куда именно противник хочет нанести новый удар, какие позиции у него в приоритете и тому подобное. К счастью, объект использовал в разговорах настоящие наименования вокзалов или мануфакторумов, потому проблем в понимании полученной информации не возникало. Конечно, это был лишь один вокзал, в то время как на территории, которую контролировал противник, их были десятки, причем одних только железнодорожных. Однако этот вокзал был в глубоком тылу, а потому информация, полученная здесь, имела большую ценность. Спустя час мониторинга разговоров дверь в кабинет объекта открылась, и внутрь вошел еще один объект. «Здаров, ТАСС», — проговорил объект «Мужчина-2». Судя по анализу голоса, ему уже было за 50 лет. «Здаров, здаров, проходи», — проговорил объект «ТАСС», после чего продолжил разговаривать по телефону. «Да, на шестую через 20 минут прибывает 89-97, его загрузить по-быстрому, потом прицепить крайний вагон с первого пути, и на Городегара отправляй, все, добро, давай». Трубку положили на телефон, а объект вновь устало выдохнул. «Пиздец просто, власть новая, хуйня старая, ничего не поменялось в моей работе». «Та вижу», — произнес мужчина два со смехом в голосе, «но вообще, справляетесь?» «Справляемся, куда мы денемся? Фронту что-то нужно, мы это доставим, так что не переживай». «Приятно слышать. Как твои, готовы вообще? Молодняк ведь, как я понял, есть волнение. Обучение резко прервали, опыта нет, а из тех опытных, кого прислали, только трое служили в СПО и один был протиксом. Остальные, просто гражданские, что на фронте выжили. Солдаты, нормальные, но вот офицеры, могло быть и лучше. Ну, мне такие вещи не понять, сам понимаешь, мое дело, поезда, вагоны и расписание грамотные». «Та понятное дело, тебе мое непонятно, мне, твое». «Слышал, кстати, что в туннелях произошло? Что такое? Двое патрульных нашли, мертвыми. А как, нахуй? И как умерли?» «Да вот в том-то и дело, оба лежат на путях, головы отсечены, горло в смятку. Под поезд легли, что, блядь, вот так оба прямо, даже за руки держались вместе. Страшно им было, блядь, пиздец. Ну и похуй на этих самоубов, у нас каждый день кто-то не выдерживает. Новых патрульных найдем, хотя, к нам все равно никто не пытается лезть, далеко сильно». Дима сделал пометку, что задача по имитации самоубийства была выполнена успешно. Этот опыт был запротоколирован и отправлен в отдельное хранилище памяти. «Не забывай, еще партизаны есть». «Ой, да ладно тебе, это они в самом начале вылезали, пытались что-то делать, или переубивали всех, или переловили, или они сами поняли, что ничего сделать не смогут. Все равно, патрульные нужны». «Ну, нужны, так нужны, я тут ничего не решаю. К слову, что там у достогубовцев творится с тем вторым фронтом? Есть новости?» «Та пока что непонятно. Захвачены 6 абдисов, на большинстве маршрутах уже остановили, но на некоторых эти культисты еще продвигаются. Вроде как уже захватили Ацук. А во, Ацук, это ж ебанина огромная. Как ее так взяли быстро? Император знает, а мы пока без понятия. Может, гарнизон сбежал, может, вообще перешел на другую сторону. Пиздец, что сам вообще думаешь об этом? Мессии, псайкер есть псайкер, ебанулся, колдует тут и здесь, что тут еще скажешь? В очередной раз понял, почему тех арбитров к нам вызывали против тех псайкеров, а то сам понимаешь, и у нас могли такое сделать, понятно. Но то, что псайкеры, это прям подтвердили, да. Ну, как сказать, достогубовцам тут можно верить, все так думают, точно псайкер. А что? Да вот, просто, задумывался, вдруг это и вправду. Ну, его посланец, диалог остановился и продолжился только спустя 3 секунды тишины. Я и сам думал об этом, но доклады разведки подтверждают как минимум то, что это существо ебанутое напрочь, и людей ебанутыми делает. Так что, раз уж тут достогубовцы правду говорят, то, вероятнее всего, это действительно псайкер. Ясно. Что ж, тогда ладно. А что ваши там, наверху, делать планируют с этим? Пока они планы не меняли. Разве что мешать достогубовцам не собираются. Пусть уж его прибьют, а потом и мы свое дело сделаем. Так что разбираться тебе со снабжением и дальше, ТАСС. Ну, надо так надо, будем разбираться. На этом диалог обоих объектов продолжился, но дальше он касался их семей и разных бытовых новостей. Сам же Дима сохранил первую часть диалога, проанализировал и также решил отправить в штаб. Информация о том, что противник не планировал менять свои планы, могла быть, конечно, недостоверной, но даже ее было приказано присылать для последующего анализа. После этого Скитарий продолжил выполнение задания. В это же время комиссар Августин Мерцелиус. «Ситуация, на данный момент, не из приятных», – произнес полковник Волцевский, который был назначен командующим всего 2-го фронта по приказу Гиберика. Повод собраться хотя бы так, в виде конференции, появился всего сутки назад и был не из приятнейших. Культисты внезапно атаковали по огромному количеству направлений. В один момент было зафиксировано 165 атак, туннели метро, поездов, трамваев и троллейбусов, пешеходные и автомобильные дороги разных размеров, коммуникационные коридоры, вентиляционные шахты большого диаметра, везде шли бои с культистами, которые пытались прорваться. Больше сотни атак было отбито почти сразу, причем по несколько раз. Еще несколько десятков имели ограниченный успех, а часть из них и вовсе смогли отбить наспех организованные контратаки полков. Но вот в некоторых точках ситуация была совсем скверной. Что самое ироничное, все это произошло в тот момент, когда подкрепление нашего полка еще было в дороге, из-за чего не смогли повлиять на ситуацию. И теперь следовало понять, что нам со всем этим делать. Собираться всем вместе в каком-нибудь штабе не стали, чтобы исключить вероятность диверсии, потому ограничились своеобразной конференцией. Я лишь слышал его голос и видел ярлыки, обозначавшие присутствующих, вместе с появившейся перед глазами подробной картой 2-го фронта. Всего культисты смогли прорвать линию фронта на 4 направлениях, через позиции Отвасанского и Банвурского полков. На позициях Отвасанского полка они пробились вдоль линии метро 70-18 и захватили 3 станции на ней, а также станцию линии 205-06, вследствие чего перекрыли ее для наших снабженцев. Также они продвинулись по пешеходной трассе 205-11 и подошли вплотную к храму имени святого Югиста, воздающего по грехам, но штурм идти уже не стали и теперь укрепляют оборону. На позициях Банвурского полка ситуация хуже. Через троллейбусную линию противник прорвался через Коммерсантский район и вышел уже вольному мануфакторуму Бафош, клановому мануфакторуму Адраций, десятинному мануфакторуму Гулюгуш. Вскоре на все 3 было совершено нападение с участием твари. Гарнизоны мануфакторумов Бафош и Адрац капитулировали и перешли на сторону противника вместе с рабочими, которые не успели эвакуироваться, в то время как на Гулюгуше атаку твари удалось отбить благодаря наличию там сил Адептус Арбитрис. Вместе с этим они прорвались через пешеходную магистраль 7503 и захватили железнодорожное депо. Контратаки Банвурского полка на него успехом не увенчались, в конце концов, им пришлось отойти. Вторя словам подполковника, карта также начала меняться. На ней в подробностях было видно, что именно захватили культисты. Теперь от выпуклой части их территории отходили сразу 4 вытянутые линии, 2 из которых, что прошли через позиции банвурцев, расширялись благодаря захваченным строениям. Вместе с этим было видно и расположение войск, полки вместе с СПО, протексами и прочими войсками, уже смогли заделать все бреши, какие только были. Сделать это было непросто, так как этих коридоров, дорог, туннелей и прочего было превеликое множество. К тому же, было очевидно, что там стоят отнюдь несерьезные войска и в случае полноценного нападения культистов она будет прорвана. Спасало только то, что у самих культистов сил было немного и опасаться нападения как минимум в ближайшее время не стоит. Сейчас ситуация стабилизировалась, хоть мы и не можем точно сказать, как долго подобное будет продолжаться, продолжил Волцевский, однако, вместо этого у нас возникла другая проблема – волнение в тылу. В связи с прорывом культистов, мы начали эвакуацию больших масс гражданских, к которым все же смогли попасть и вражеские агитаторы. Это, в свою очередь, вызвало панику среди населения близлежащих абдисов, а затем и открытые акты неповиновения, религиозные погромы и мародерство. В первые сутки протексы вмешаться не смогли, так как до 90% их войск были направлены на 2-й фронт еще в первые дни его появления и понесли огромные потери. В связи с этим 18 участков протексов были разграблены, а протестующие получили доступ к арсеналам с оружием. Нам пришлось присылать дополнительные силы протиксов из более отдаленных абдисов, и многие очаги сопротивления были подавлены. Эти подкрепления также понесли потери, а в некоторых случаях гражданские смогли дать отпор и отбить атаки. На данный момент известно о 12 точках вооруженного сопротивления властям, которые подавить в течение последних суток так и не удалось. Карта вновь изменилась. Еще дальше за отростками захваченных культистами территорий теперь виднелись желтые мигающие точки, обозначавшие волнение среди гражданских. Плюс ко всему, была еще сводка, которая показывала приблизительные потери среди протиксов и гражданских. Полностью их еще не успели подсчитать, да и многие трупы могли быть на территориях, куда добраться не могли, но счетчик потерь среди протиксов уже перевалил за 1500, а счетчик расстрелянных гражданских – за 5000. Все эти недовольства давили радикально, точно так же, как и погромы после смерти Кирмаза, полевыми расстрелами всех, кто проявлял хоть какое-то неповиновение, не говоря уже о мародерах, которые, как я понимал, вообще составляли до трети всех расстрелянных. В связи со сложившейся обстановкой нам необходимо решить, что делать дальше, причем как можно скорее. Нужно как можно скорее начинать наступление для ликвидации сил культистов, начал уверенным голосом подполковник Бривас. Сейчас они выдохлись и истратили значительные силы. При атаке со всех сторон они не выдержат. Не стоит забывать, подполковник, у нас сейчас для этого недостаточно как сил, так и припасов, возразила Мингерцу Фингердис. Еще не все войска смогли добраться до второго фронта вследствие многочисленных диверсий, проведенных бунтовщиками на железных дорогах и электростанциях. То же самое и со снабжением. У нас сейчас по 6 батарей на солдата, это даже не полный комплект, хотя вести активное наступление при запасе меньше 20 батарей на солдата, включая резервные запасы, вообще не имеет смысла. Это была еще одна наша головная боль со вторым фронтом. Несмотря на то, что сейчас к нему стекались огромные колонны микроавтобусов, фур, троллейбусов, трамваев, поездов, а также, как бы смешно это ни звучало, грузовых велосипедов и курьеров, где это было возможно, все равно закрыть хотя бы минимальные потребности в снабжении пока что не получалось. Слишком внезапно все произошло и слишком много нужно было привезти. Ситуация усугублялась тем, всю эту огромную группировку нужно было банально кормить. Причем еще нужно было, чтобы солдаты оставались в боеспособном состоянии, был в состоянии таскать на себе все, необходимое для боя и быть готовым к активным боевым действиям. Из-за этого солдаты нуждались в полноценном качественном питании, и на это уходили отдельные эшелоны с провизией, которые сами по себе забирали тот транспорт и те дороги, которые еще можно было нормально использовать. И это еще с учетом того, что гражданские потребности никто не отменял. Им тоже нужно было привозить хотя бы еду, медикаменты и средства гигиены. О том, чтобы провозить сырье, а иногда и людей на мануфактуру, мы речи уже не шло. Несколько десятков из них уже остановились в ожидании, пока все это пройдет. Исключением были только десятинные, их снабжали в обычном порядке, по требованию одновременно администратума, арбитриса и гиберика. Мне было даже страшно представить, что сейчас чувствовали снабженцы, которым нужно было решать все эти проблемы, еще и в таком срочном темпе. «Поддерживаю полковника Фингердис», — проговорил Тласгахар. «Именно проблемы со снабжением стали одной из главных причин прорыва противника. На многих наших позициях буквально не оставалось заряженных батарей. Несколько раз доходило до рукопашной на баррикадах. Еще хуже обстоят дела с медикаментами. У нас серьезный недостаток антибиотиков и обезболивающих. Пойдем в наступление сейчас, потери будут огромными, чем могут воспользоваться уже бунтовщики. Нам противостоят, в основном, вооруженные гражданские, которые просто взялись за оружие и мало что могут», — возразил Тласгахару Аурвириш, полковник Увисарского десантного, «потому нам необходимо начинать наступление в ближайшие сутки, иначе противник укрепится. Не стоит забывать, нам противостоят не только гражданские, но еще и солдаты из числа сил планетарной обороны и даже гвардии», — ответил Банвурец. «Все они местные, проходили военную подготовку и имеют уже немалый опыт войны именно здесь, на Вильяруникус. Они более чем адаптированы к местной специфике, потому провести наступление быстро не выйдет. С этим я не спорю. Однако и вы не забывайте, что это лишь вильярцы, никто из них не имеет выучки гвардейцев. Даже те, что были раньше частью Верлонского полка, их просто мобилизовали. Думаю, нам не составит большого труда с ними совладать, в голосе Аурвириша хоть и слегка, но все же прозвучала какая-то издевка. Словно он намекал на то, что Банвурскому полку сил не хватит. Жаль, лиц не видно. У нас еще есть проблемы в тылу, полковник Аурвириш, прозвучал уже ставший в какой-то степени родным голос майора Веркиса, сил протиксов явно недостаточно, предоставить еще больше из тыловых обдисов не выходит, есть риски, что там начнутся или погромы, или выступления граждан, разделяющих идею бунтовщиков и желающих к ним примкнуть. Если же дать эти волнениям окрепнуть, это станет сигналом и для других гражданских, что можно последовать их примеру. Необходимо в первую очередь разобраться именно с тылом. Культисты все равно не смогут еще некоторое время вести активные боевые действия, их хватит только на оборону. Здесь есть сложности, майор Веркис, начал подполковник Бривас, для культистов отвод войск вряд ли станет секретом надолго, а учитывая проблемы с инфраструктурой, он затянется надолго, по большей части солдатам придется перемещаться пешком. В связи с этим, если мы отведем значительные силы для наведения порядков в тылу, культисты этим наверняка воспользуются и попытаются пойти в новое наступление, что снова спровоцирует еще большие волнения. Мы не можем этого допустить, ситуация может стать уже полностью неконтролируемой и нам придется выводить еще больше войск с первого фронта. Вот именно поэтому нам нужно начинать наступление, продолжил Висарец, не сейчас, так хоть когда прибудет дополнительный Верлонский батальон. Чем быстрее мы сможем ликвидировать второй фронт и убить тварь, тем быстрее деморализуем всех, кто решил идти за ее идеями или собирается это сделать. Если сделать все грамотно, операция не займет больше нескольких дней, за это время гражданские мало что сделают, достаточно лишь немного подтянуть немного дополнительных сил протиксов и провести рейды против наиболее активных погромщиков. Нашему второму батальону также понадобится внушительное снабжение, не отступал Веркис. А на данный момент даже первый батальон до сих пор не снабжен хотя бы по минимальному штату, а после последних наступлений его запасы еще сильнее снизились. Тогда нам нужно хотя бы ликвидировать эти четыре выступа. Из-за них у нас серьезным образом удлинился фронт, а это растягивает уже наши войска. Мы можем одним ударом отрезать часть их войск, а затем ликвидировать. Подобного лучше не делать в ближайшее время, полковник Урвириш. Уже куда более серьезно ответил Себастьян, проблема в том, что вероятнее всего именно таких действий от нас и ожидает противник. Он хочет, чтобы мы использовали свои самые боеспособные части в атаке. Не исключено, что именно там наши силы наткнутся на твари, нет никаких гарантий, что ее удастся быстро остановить, пока у нас есть немногочисленные отряды арбитров. А если полки гвардии понесут внушительные потери, культисты этим быстро воспользуются, тем самым распалив недовольство в тылу. Если мы их так оставим, у нас будет сохраняться угроза нападения на огромном количестве направлений, уже более грозно ответил командир десантного полка, даже сейчас эти направления не прикрыты полностью. Вот тебе и дилемма, блять, проговорил я сам себе, осознавая, что тут никакого правильного решения быть не могло. Сделаем одно, получим проблемы во втором, сделаем второе, получим проблемы в первом. Снова нужно было находить баланс, хоть какой-то, благо, он нашелся довольно быстро. «Предлагаю следующий вариант», – произнес я, – «мы не будем атаковать в данный момент, это действительно слишком опасно. Основное наступление лучше проводить, когда все будет готово в плане снабжения. Нападение на четыре выступа культистов также лучше не проводить сейчас. Лучше всего, чтобы одно из самых боеспособных на данный момент подразделений начало атаку со своих позиций, заставив культистов перевести на них свои наиболее боеспособные части. Как только они столкнутся с серьезным сопротивлением, то перейдут в оборону, в то время, как главные силы ликвидируют выступы. Я был согласен с Аурвиришем в том, что эти выступы действительно опасны для нас. Скорее всего, именно на это и рассчитывала тварь. Создала угрозу, чтобы мы на нее срочно отреагировали и попались в ловушку. Довольно умелый ход. Потому нужно было сделать так, чтобы не попасть в ловушку и одновременно ликвидировать выступы. Что же касается тыла, то мы не будем отводить крупные войска. Вместо этого мы используем небольшие, но хорошо вооруженные штурмовые отряды, снабженные автомобильным транспортом. Лишь некоторые гражданские имеют огнестрельное оружие, Подавляющее большинство из них вооружены холодным оружием. К тому же, многие из них вообще простые мародеры, готовые сдаться, как только на них наведут оружие. Гвардейцы смогут быстро навести порядок, уничтожив самые крупные очаги сопротивления, остальные гражданские просто разбегутся. Быстрого ответа не последовало. Все явно задумались над моим предложением. Подобное вполне приемлемо. Первым заговорил Абривас, отвлекающий маневр может сработать, а отвод небольших штурмовых групп действительно не повредит боеспособности всей группировки, и они вполне могут справиться с погромщиками, продолжил Веркис. Что ж, мой полк готов выдвигаться хоть сейчас, с неприкрытой гордостью ответил Орвериш, мы смогли без особых проблем отбить все атаки культистов сутком ранее. Главное, чтобы остальные полки были готовы выступить, когда это потребуется. Если противник отведет самые боеспособные части, мы сможем без проблем провести операцию, начал Фингердис. Согласен. Мы также сможем контратаковать, произнес Тласгахар. Слово оставалось за Вальцевски. Что скажут комиссары? Неожиданно спросил он, вспомнив про комиссаров, что до этого ничего не говорили. Согласно с предложенным планом, ответила первая из Ягуд. Думаю, это приемлемо, продолжил младший комиссар Имгашир, присланный сюда за место Элтензера, пока тот следил вообще за всей ситуацией. «Поддерживаю», — сказал комиссар Увак из Мингарского полка. «Вполне хороший план, учитывая условия», — вторил им Имгизан из Увисарского полка. «Я также согласен с комиссаром Мерцелиусом», — закончил Ичкихум, комиссар Ситьянского полка. «Что ж, в таком случае, комиссары могут быть свободны», — немного воодушевленным тоном ответил Волцевский. «Командующих попрошу остаться, необходимо составить план наступления». Не говоря больше ни слова, я отключился. Наступила полная тишина небольшой квартирки, в которой я засел, чтобы провести совещание. Сам же я был не на втором, а на первом фронте, в месте дислокации 3-го батальона. Именно у него забрали наибольшее количество войск, и теперь именно над ним нависла наибольшая угроза наступления бунтовщиков, которые могли предугадать такой вариант благодаря провидцу. Поэтому батальон укреплялся в полную силу, а я инспектировал все это, одновременно подбадривая солдат своим присутствием. К тому же, во время наступления бунтовщиков, в котором ни я, ни полковник не сомневались, я собирался быть здесь. Не в первых рядах, конечно, но даже так это могло помочь. А нам сейчас любая помощь была нужна. Встав из-за стеклянного стола, я вышел из кухни, прошел в холл, а через него, на выход. Там меня уже ждал Гихьян, которого, к моей радости, уже успели оперативно починить, подтвердив при этом, что никаких аномалий после столкновения с тварью у него не обнаружено. Повернув налево, я направился по темному коридору, чье освещение состояло лишь из тусклых белых ламп. Мощность тут пришлось серьезно снизить вследствие диверсий на подстанциях и кабелях, иначе оставшиеся просто не выдерживали и начинали перегреваться. Через него я вышел на нужную мне дорогу, на которой уже кипела работа. Командование батальона подошло к укреплению позиций со всей выдумкой. Количество баррикад из подручных средств, как мне сообщили, было увеличено в 4 раза, что уже было заметно. Они были в каждом коридоре, причем часто по несколько штук в каждом. В некоторых случаях коридор вообще был завален сплошной кучей всякого хлама, из-за чего идти по нему нужно было змейкой, то влево, то вправо. К тому же, многие баррикады минировались, как взрывчаткой, так и зажигательными жидкостями, вроде масел и чего-то подобного. Также огромное количество гермодверей было закрыто, заварено и завалено всем, что под руку попадется. В отдельных случаях их буквально замуровывали, потому даже, если подорвать такую дверь, прорваться через нее просто так не выйдет. Многие лестницы, если они были техническими, разбирались, другие минировались. В случае отступления наших у бунтовщиков будут большие проблемы с тем, чтобы координировать атаки между этажами. Коммуникации также были перекрыты всем, чем только можно, в том числе и растяжками, причем многие ставились не на пол, а на потолок, куда обычно солдаты при штурме не смотрели. Плюс ко всему, гвардейцы включили на полную свою смекалку. Многие дороги стали перекрываться самодельными противопехотными ежами, сделанные из гвоздей. Причем делались сразу два типа. Первые представляли из себя 4 гвоздя, один из которых смотрел всегда вверх, а 3 другие были в роли опоры. Вторые же состояли только из 2 соединенных гвоздей, каждый из которых был погнут под прямым углом, причем так, чтобы одно острие смотрело всегда вверх, а второй служил для нее опорой. Их производство, как мне показали, поставили на поток благодаря мобилизованным гражданским, умеющим обращаться со сварочным аппаратом, а также солдатам СКО, СМО и СДО, которые помогали, где надо. А чтобы их не отбросили просто так, их еще и приклеивали вручную. Такие ежи могли без проблем перекрыть дорогу для пехоты, так как угрожали пробить подошву и впиться в пятку, после чего солдат уже был не боеспособен, как минимум, идти в наступление с такой раной не выйдет. Да, такие поля спокойно можно пройти, но не в бою, когда по тебе стреляют, а тебе нужно целиться вперед. Это вполне могло стать надежным препятствием для бунтовщиков. Нашлось место и банальным коктейлем Молотова, для которого шло все, что горело: крепкий алкоголь, медицинский спирт, машинное масло, даже пенопласт. Не сказать, что очень хорошо, так как среди ингредиентов не было бензина, но это было и не нужно особо. Все же, главной идеей было просто закрыть коридор открытым пламенем, идти по которому бунтовщики вряд ли станут. Плюс это была хорошая дымовая завеса, что тоже было полезно. Пытались делать и колючую проволоку, использовали прочные кабеля, а также провода от троллейбусных и трамвайных линий, после чего облепливали их гвоздями с помощью сварки и перекрывали ими нужные места. Тоже не всесильная защита, но могло задержать противника на некоторое время. К моему удивлению, додумались даже до волчьих ям. В тех местах, где пол был достаточно тонким, в нем делали небольшую дыру, а по краям ставили гвозди или заточенные маленькие ножи, которые устремлялись вниз. Сверху и снизу все заделывали тканью или бумагой, залитой тонким слоем бетона. Стоило только наступить, нога проваливалась, резалась об гвозди, а как только ногу пытались вытянуть назад, гвозди впивались в нее и вытащить просто так уже нельзя было. В боевой обстановке это было равносильно смерти. В других местах дыры делали покрупнее, в полу, который был крышей одного склада крупного, дыры были такими, чтобы человек мог в них провалиться полностью, после чего он просто падал с высоты 10 метров на бетонный пол или на установленные на полках склада заостренные арматуры. Сам же склад замуровали, даже не пытаясь его защищать. Но апогеем для меня лично стали специальные затопления. Отдельные кварталы просто герметизировались, а затем заливались водой, водопроводной или даже пресной. Взорвешь гермодверь в попытке начать штурм, хлынет поток воды под давлением. Все это делалось в авральном режиме. Работали все без устали, прекрасно понимая, прорыва допустить никак нельзя. Ведь если это произойдет, ситуация станет уже просто катастрофической. Не будь твари, мы смогли бы с этим всем справиться, но вот ее деятельность серьезно все осложнила. Потому мы должны были сдержать их, любой ценой сдержать. Внезапно прозвучал новый звонок по ВОКСу. Это была Исьегуд. «Наконец-то», — произнес я, отходя в сторону и укрывшись в уголку баррикады, где особо никого не было.